Жука Рейни. Вся вывеска его недвусмысленно говорила о приверженности к кокаину. В сопровождении Барделла я перешел в заднюю комнату, чтобы познакомиться с игроками в покер. Играли всего четверо. Другие карточные столы, лото и стол для игры в кости были свободны. В одном из игроков я узнал ушастого пьяного, который произнес приветственную речь в гостинице. Звали его Шнур Вогель. Он работал на ранчо ХАР, так же, как его сосед Ред Уилан. Оба были на взводе. Третьим с ними сидел спокойный средних лет человек по фамилии Киф. И четвертым — Марк Низбет, бледный худой человек. Профессиональный картежник, свидетельствовала вся его наружность. От карих глаз с тяжелыми веками до сноровистых тонких пальцев. Вогель с Низбетом, по-видимому, не очень ладили. Сдавал Низбет. Партия уже началась. У Вогеля было вдвое больше фишек, чем у других игроков. Он сбросил две карты. «В этот раз пускай мне обе дадут сверху», — и сказал он это без приятности. Низбет дал карты, никак не отреагировав на шпильку. Ред Уилан сменил три карты. Киф спасовал. Низбет сменил одну. Уилан поставил. Низбет уравнял. Вогель добавил. Уилан уравнял. Низбет добавил. Вогель поднял еще. Уилан спасовал. Низбет снова добавил. «Неужто ты себе взял сверху?» — прорычал Вогель Низбету через стол и снова поднял ставку. Низбет уравнял. У него была пара тузов и пара королей. У ковбоя — три девятки. Вогель громко засмеялся, сгребая фишки. «Если бы я мог все время держать шерифа у тебя за спиной, я бы маленько разжился». Низбет делал вид, что занят приведением в порядок своих фишек. Я ему посочувствовал. Он сыграл по-дурацки, но как еще сыграешь с пьяным? «Ну что, понравился наш городок?» — спросил у меня Ред Уилан. «Я его мало видел», — уклонился я. «Гостиницу, столовую и все». Уилан засмеялся. «Значит, с овшом познакомился. Шнура, дружок». Все, кроме Низбета, засмеялись. Шнур Вогель тоже. Один раз Шнур попробовал его ограбить на 25 центов, на кофе с булкой. «Забыл заплатить», — говорит, «но похоже, что на шармака хотел пожрать». Короче, на другой день вождь заявляется на ранчо. Пыль столбом, обрез под мышкой. Он тащит это орудие смерти по пустыне пехом 25 километров, чтобы стребовать 25 центов. И стребовал. Отобрал монету у Шнура сходу, прямо между загоном и бараком, можно сказать, под пушечным дулом. Шнур Вогель горестно улыбнулся и почесал большое ухо. «Старый хрен приперся ко мне, словно я вор какой. Был бы мужик, он бы у меня на том свете получал эти деньги. А с этим грибом что делать, если ему и укусить-то нечем?» Его мутный взгляд устремился на стол, и веслогубая улыбка превратилась в оскал. «Давай дальше», — прорычал он со злобой, глядя на Низбета. «Теперь будет честная сдача». Мы с Барделлом вернулись в переднюю комнату, где ковбои по-прежнему гоняли шары. Я сел на стул у стены и послушал их разговор. Нельзя сказать, что он был оживленным. Сразу чувствовалось, что в компании появился чужой. Первым делом мне надо было преодолеть это. «Никто не скажет», — спросил я, не обращаясь ни к кому в особенности. «Где мне добыть лошадь?» «Не очень норовистую, потому что наездник я паршивый». «Можно взять в конюшне Эклина», — медленно ответил Милк Ривер, глядя на меня невинными голубыми глазами. «Хотя вряд ли у него найдется такая, чтобы долго жила, если будешь ее торопить. Вот что, у Пири на ранчо есть саврасый как раз для тебя. Он отдавать не захочет, но если захватишь с собой приличные деньги и помашешь у него перед носом, может, сговоритесь». «А вы мне не подсунете такую, с которой я не слажу?» — спросил я. Голубые глаза лишились всякого выражения. «Я тебе вообще ничего не подсовываю, залетный. Ты спросил, я ответил. Но так тебе скажу. Если ты можешь усидеть на качалке, то и на саврасом усидишь». «Прекрасно. Завтра поеду». Милк Ривер положил ки и нахмурился. «Хотя, если подумать, завтра переедет в южный лагерь. Так что, если у тебя других дел нет, можно сейчас туда махнуть». «Хорошо». Я встал. «А вы, ребята, едете домой?» — спросил Милк Ривер у партнеров. «Ага», — равнодушно отозвался Смит. «Завтра нам с самого ранья выезжать, так что, пожалуй, пора двигаться. Погляжу, готовы ли Шнур с Редом». Они не были готовы.